Синельников хлопнул тяжелой рукой по красной папке. «Главными остаются убийства депутатов и офицеров. Понимаешь, какой парадокс? До появления чистилища криминогенная обстановка в городе была гораздо спокойнее. Благодаря давлению сверхсистемы. Этой конторе невыгодно поднимать шум. Соображаешь? Итак, снова перед нами СК, вернее ККК. Сменилась только вывеска, методы остались теми же. Придется и нам действовать в том же направлении». «Что ты имеешь в виду?» Министр издал директиву организовать сверхсекретное подразделение для ловли чистильщиков и их последующего уничтожения. «Да было уже это при Жаренове. А теперь главными по формированию группы будем мы. Так что готовь кадры, Федорович. Будем выполнять директиву. Кстати, до меня дошли слухи, что аналогичные группы сформированы и в Минобороны, и в ФСБ. Не по душе мне эта директива. Думаешь, мне по душе? Ведь чистильщики, по сути, делают нашу работу быстрее и качественнее нас. А мы их должны ловить и уничтожать. В общем, давай действуй». Генерал снова прихлопнул папку ладонью. «Да, я тут подумал, что если поискать художника, который работает на чистилище, того, кто малевал им кинжал для эмблемы? Что СК, что ККК, одна и та же стилизация, одна и та же рука». «Мне бы твою голову, генерал», — оживился Агапов. «Горе-то без ума, то есть когда его нет, а не наоборот, как писал классик. Идея отличная, раскрутим непременно. Читай ТВ Парк, и даже твои редеющие волосы станут блестящими и умными. А в нашей стране горе всегда было от ума, а не наоборот». Агапов улыбнулся, вставая. «Тогда я лучше останусь глупым». «Послушай-ка, Федорович», — Синельников снова взялся за папку. «Я тут кое-что не понял в деле Голышева». «Эксперт написал, что рана, от которой он скончался, очень странная. Что это значит?» Агапов виноват развел руками. «Я не в курсе. Узнай и доложи. С этим делом, чувствую, мы еще повозимся». Полковник Юрген Томас Юстович занимался любовью на квартире у подруги, когда мелодично прозвонил многоканальный радиотелефон. На пятой гамме полковник не выдержал. Разнял объятия, крутобедрый мускулистый герл, командирши женского батальона спецназначения «Щит», и добрался до телефона. «Юрген». «Полковник, Балуев ушел», — раздался в трубке голос Кийка, командира отряда «Анальгин». У Юргена пропало желание продолжать приятное занятие. «Все на сегодня», — сказал он девушке, а в трубку: «Как это ушел?» Девица сползла с кровати, обняла его сзади, перебирая пальчиками мужское естество. «Убирайся», — рявкнул полковник, но, увидев изумление в глазах подруги, тут же смягчился. «Подготовь ванную, Татьяна, мне надо идти». Повторил вопрос в трубку. «Как он ушел?» «Ему помогли». «Кто?» «Не знаю, догнать не удалось. У них все было подготовлено. Но он и сам неплохой спец. Спустился с 12 этажа по балконам». Юрген фыркнул. «Он не просто спец, он ганфайтер. Стрелок и боец высочайшего класса. Надо было перестраховаться и перекрыть все пути отхода». «Ничего, достанем его в Рязани. Паспорт он, конечно, показал липовый, однако определить конуру, в которую он забился, будет несложно. Буду брать его вместе с Соболевым. Только учти урок, Соболев – абсолютник, он не даст вам ни шанса, если сделаете ошибку. Но сперва попробуй его уговорить войти в команду. Балуева, кстати, тоже. Что еще? Мы засекли одного подозрительного молодца у квартиры депутата Свищева». И проследили до интересного учреждения, школы Русбоя. Оттуда он не вышел. Может быть, взять школу тихим штурмом? Ты где? На Русановке с группой. Это будет и тренировка, и показательным выступлением. Подождите, я сейчас подъеду. Юрген быстро принял душ, оделся в полевую армейскую форму и встретил у входа свою любовницу, в таком же, как у него, пятнистом костюме. Можно я с тобой? Полковник хотел было ответить матом, но передумал. Татьяна Щекочихина владела всеми видами рукопашного боя и по кондициям не уступала тренированным мужикам. Поехали. Через минуту пикап полковника мчался по ночным улицам Москвы в сторону Русановской набережной. По положению, начальник военной контрразведки мог требовать явиться к нему по вызову даже заместителя министра обороны. Поэтому ничего удивительного не было в том, что он воспользовался своим правом, вызвав главного эксперта Минобороны полковника Громова и начальника главного управления военно-технического сотрудничества Госкомоборонпрома полковника Тлеубаева. Накануне Никушина самого вызвали в главную военную прокуратуру, в ведении которой находилось не только Министерство обороны, но и ФСБ, ФАПСИ и внешняя разведка. И имел неприятный разговор с главным военным прокурором генерал-лейтенантом юстиции Питковым Станиславом Игнатьевичем, а также со следователем по особо важным делам Васнецовым. ФАПСИ – Федеральное агентство президентской службы информации. Следователей по особо важным не зря называли живодерами. И Васнецов вполне оправдывал эту кличку на все 100%. Ушел из прокуратуры Никушин взмокший, как после парной, однако был не в обиде на коллег. Оба родили за дело и были профессионалами жесткими и неудобными, однако педантичными и хваткими. Поговаривали, что их побаивается даже сам министр, везде имеющий свои глаза и уши, кроме прокуратуры. Никушин вспомнил одно интервью с Питковым в газете после того, как он проработал на посту главного всего полгода. «У вас много врагов», – констатировал тогда корреспондент. «Как вы к этому относитесь?» «Количество врагов прокурора – лучшая характеристика его работы», – ответил Питков. И он был прав. Врагов у главного военного прокурора было предостаточно. Еще он запомнил из того же интервью, что Питков понимает власть как повышенную ответственность перед обществом, хотя при этом наивным мечтателем и романтиком никогда не был. Никушин заметил, как переглянулись вызванные им специалисты, и вернулся к действительности. Буркнул: «Прошу прощения, причин нашей встречи много, выделю главные. Клавдий Иванович, мои информаторы на местах докладывают, что руководство МЗК в Екатеринбурге пытается за спиной Госкомоборонпрома поставить за рубеж не экспортный вариант С-300, а полнокомплектный С-399. Вы курируете этот проект. Прошу разобраться еще до того, как будет заведено уголовное дело с грифом «разглашение государственной тайны». Не хотелось бы терять таких высококвалифицированных специалистов». «Я ничего об этом не знал», — сказал каменнолицый Тлеубаев. «Разберемся. Только не создавайте нервозной обстановки в ГКО «Проме» своими назойливыми расспросами, как уже было не раз».